Глава 65. Бухта Ренда бесконтрольно горела еще два дня, прежде чем пожары угасли, оставив после себя лишь пепел и каменные фундаменты. Основной нарукайский флот встал за пределами гавани, в то время как несколько кораблей преследовали три парусника, спасшихся из поселения. Наконец и они вернулись. Утро справил руинами. Во время сильнейшего пожара первый командующий Енох отправил разведчиков вверх по течению, приказав держаться у воды, чтобы спастись от огня и добраться до основных сил Утрас. Тысячи воинов топорами и мечами принялись рыть противопожарные полосы. Другие выстроились в длинные цепочки, передавая ведра с водой. Несмотря на все усилия и неисчерпаемую рабочую силу, поселение продолжало гореть. И армии удалось спасти лишь несколько десятков домов и магазинов. Толку от этого было мало, ведь здания были пусты. Впоследствии, обшаривая руины в поисках хотя бы кусочка пищи, они нашли больше 200 обугленных тел. Их кости смешались с пеплом. Снова потери. Рува объединила дар с духом Авы, чтобы расчистить несколько сгоревших зданий и разбить лагерь командования. Генерал Утрас решил использовать один из уцелевших домов в качестве штаба. «Я надеялся, что смогу здесь накормить солдат», — оглядев разрушение, тихо заговорил Утрас, чтобы его слышали только енох и колдуньи. «Что им есть? Пепел?» Рува скользнула к нему. «Мое заклинание сохранения продолжит действовать. Солдаты могут идти маршем до самой Танимуры». «А если они и Танимуру сожгут дотла?» Глядя через золотую полумаску, Утрас обрушил на нее град вопросов. «И каждый город на моем пути. Что, если эти люди готовы разрушить все города Древнего мира, просто чтобы лишить меня победы? Как долго продержимся?» Рува нежно погладила его здоровую щеку. «Мы продержимся столько, сколько необходимо, возлюбленный Утрас. Мы преданы тебе. Я осталась с тобой даже после смерти. Разве не так? Твои солдаты с тобой, а не в преисподней, потому что поклялись тебе в верности. Эта война не закончится, пока ты сам не решишь ее закончить. Победа в твоих глазах. Ты сам ее определяешь», — сказала мерцающая пред ним Ава. Смирившись, он прижал ладонь Рувы к своей щеке. На мгновение он позволил себе вспомнить легкие прикосновения Мэджил. Вспомнить тот период жизни, когда любил и был счастлив. Когда верил в прекрасное будущее для себя, своей любимой и своего императора. Когда не нужно было выбирать между преданностью и любовью. Теперь утро сам был себе господином и собирался взять от древнего мира все. Ядро огромной армии встало лагерем вдоль речной дороги по другую сторону пожарища. Потому что среди сажи и пепла для них не было места. Ожидая приказов генерала, вторые командующие Хальдерс и Аррас требовали ответов у Еноха, но тот велел ждать. Первый командующий отправился в новый штаб генерала. «Солдаты готовы, сэр, и ждут приказов. Мы должны продолжить марш? Оставим бухту Ренда и отправимся дальше? Что будем делать с нарукайскими кораблями?» После долгой паузы Утрас ответил. «Что мне действительно нужно, так это карты и разведчики, а потом уже смогу решить, куда идти». Он сжал руку в кулак. «Вы – легенда для всех нас, сэр», – сказал Енох. «Что бы вы ни решили, это будет правильное тактическое решение. Мы потеряли много бойцов в многочисленных стычках, и враг доставил нам больше проблем, чем мы ожидали. Но ваша армия все еще способна сокрушить любой город, тем более при помощи нарукайцев». Утрас вышел из здания и посмотрел на почерневшее поселение. Его люди ждали указаний. Он посмотрел на бухту, где собралось много змеиных кораблей, включая флагман короля Скорбь. Он сузил глаза и кивнул сам себе. «Возможно, я нуждаюсь в нарукайцах сильнее, чем полагал. По крайней мере, сейчас. Мы можем воспользоваться их картами, припасами и рабочей силой. Мы с королем можем спланировать нашу атаку на остальные земли. Мне нужно переговорить с ним». Пред ними парил дух Авы. «Я могу отправиться к кораблям и передать королю Скорбь, что ты просишь о встрече. «Да», – сказал Лутерс, – «но убедись, чтобы он понял. Это не просьба». Змеиные корабли стояли на якоре за пределами бухты Ренда и ее каменных дозорных башен. Будто опасались, что невидимые защитники могут обрушить на них град метательных снарядов и пылающих стрел. После того, как Ава связалась с королем, нарукайцы отправили лодку за генералом Утросом и Рувой. Они ждали, пока четверо нарукайских воинов гребли к уцелевшему причалу. Мужчины угрюмо приветствовали Утроса, беззастенчиво разглядывая стройную Руву, разрисованную краской. Она холодно посмотрела на них. «Можете желать меня, но вам следует бояться. Вы испытаете такое сильное удовольствие, что ваши сердца взорвутся». Двое нарукайцев хмыкнули, один смельчак расхохотался. «Такая смерть недостойна воина, но достойна мужчины». Четвертый же принялся дразнить ее. «А может, ты получишь такое удовольствие, что умрешь первый?» Утрос не желал тратить время на обмен остротами. «Довольно. Доставьте нас к королю скорбь. Мы должны победить в войне». Эти нарукайские недолюди вызывали отвращение, и ему был ненавистен тот факт, что он, пока что, нуждался в них для достижения своих целей. Налетчики разглядывали обгоревшие руины бухты Ренда. «Здесь вы уже оставили свой след. Мы сами сделали то же со многими деревнями». «Может, и в тебе есть нарукайская кровь?» – хохотнул нарукаец. «Просто гребите к кораблю!» – рявкнул Утерс. Лодка подплыла к главному кораблю, на палубе которого их поджидала группа дерзких нарукайцев. «Значит, наши армии все-таки объединились?» Король скорбь скрестил руки на груди и приветствовал гостей. «Я жду войну, которую ты мне обещал». Утерс поднялся на борт. «Для победы нужно выработать стратегию. Принеси еду, и мы переговорим в твоей каюте». Скорбь принюхался, наслаждаясь запахом дыма, который черным туманом повис над гаванью. «Люблю запах успешного налета и разрушения слабого поселения. Надеюсь, вы забрали все имущество жителей бухты Ренда, прежде чем сжечь ее дотла». Утрос пришел в раздражение. «Я не сжег ее, я не так глуп, чтобы разрушать столь ценное поселение. Люди расставили ловушки перед уходом, превратив бухту в пекло, когда мы пришли». Нарукайский король грубо загоготал. «Тогда твои люди должно быть очень голодны». Утрос сжал руку в кулак и стиснул зубы так сильно, что его полумаска съехала. На нарукайских кораблях было полно припасов. Соленая копченая рыба, лепешки из водорослей, твердые хлебцы, бочки с элем. Все это они привезли со своих островов. Утрос хотел бы раздать всю эту еду своим солдатам. Но однажды он уже просил об этом, и новая просьба выставит его слабаком в глазах короля скорбь. «Просто небольшие трудности», – сказал Утрос, когда они вошли в каюту короля. «Моя армия способна идти дальше. Расскажи о других городах на побережье. В каких больше добычи? Разорим их, моих солдат нужно накормить». Сидя на крепкой скамье, скорбь вгрызался в кусок копченого мяса. Утрос не смог понять, чье это мясо. Король не ответил на вопрос, занятый едой. Утрос и Рува получили по оловянной тарелке с куском копченой рыбы, которую они сочли довольно вкусной. Колдунья некоторое время молча жевала, а потом спросила. «Где твой шаман? Милок не помогает тебе советом?» «Милок мертв». Лицо короля, покрытое жуткими шрамами, помрачнело. «Теперь все они должны умереть. Все должны скорбеть». «Нужно составить план», – нетерпеливо сказал Утрос. Как потеря этой хныкающей белой обезьяны могла сравниться с его болью от потери Авы, его драгоценной прекрасной колдуньи? «Бухта Ренда меня разочаровала. Нам нужно идти дальше, чтобы пополнить припасы». Через приоткрытую дверь каюты доносились громкие крики и сердитое ворчание нарукайцев. Коренастая уродливая женщина по имени Атта вошла в каюту, как в свою собственную. Она несла еще один кусок мяса на кости, который напомнил Утросу часть человеческой руки. Она оторвала зубами кусок плоти и принялась чавкать. «Мои воины в полной боевой готовности». Жесткая скамья заскрипела под весом короля, когда он сменил позу. Ларс уже совершил набег на несколько городков и деревень и может сообщить, какие остались нетронутыми. Там, где он все разрушил, уже нечем поживиться. Чем больше он разрушает, тем больше нам потом восстанавливать. Скажи ему, чтобы он действовал аккуратнее». Скорпи рассмеялся, будто генерал рассказал отличную шутку. «Мы объединим усилия, чтобы завоевать древний мир. Но я все еще не знаю, как мы потом разделим земли. Посмотрим, что от них останется, а потом уже поделим. Или сразимся за них». Нарукайский король переключился на кость в своей руке, оторвав еще кусок красного мяса и сухожилий. Утрос порадовался, что золотая маска прячет выражение его лица, и постарался сохранить невозмутимость. Он отложил вилку с наткнутым куском копченой рыбы. В этом нет необходимости. Нарукайцы вызывали отвращение, и он считал короля Скорбь даже более гнусным, чем император Керган. Утрос планировал объединить весь древний мир в свою новую империю, воспользовавшись нарукайцами, которые были сильны и тяготели к разрушениям. Но его разум и честь противились тому, чтобы включать в состав империи таких подданных, как эти варвары. Когда война будет выиграна, он найдет способ уничтожить короля Скорбь. Рува посмотрела на него с жесткой усмешкой, словно прочитала мысли. «Необходимости нет», – сказала широкобедрая Атта, садясь на скамью рядом с королем. «Но это может всех взбодрить». Она протянула руку и коснулась раны на щеке короля. «Я пытаюсь решить, Скорбь, стоит ли мне становиться твоей королевой? Или взять на себя управление империей?» «Ты получишь то, что дам тебе я», – проворчал он. Она мягко подула в его лицо. «Я могу получить от тебя все, что захочу, мой Скорбь». Он ударил ее в центр груди кулаком с железными костяшками. Удар сбил ее со скамьи, но она ухватилась за край стола и не упала. Засмеявшись, она врезала ему по челюсти. Скорбь вскочил на ноги, уронив кость, и расправил плечи с костяными шипами. Он долго смотрел в глаза Атты, потом расслабился. «Позже. Вечером я лягу в кровать, и мы продолжим борьбу». «Лучше делать это в твоей каюте, Скорбь. Потому что в моей мы вчера сломали койку». Кокетливо, как ей казалось, посмотрев на него, Нарукайка неторопливо вышла из каюты, все еще сжимая в руке кость. Утрос был нетерпелив, мрачен и серьезен. Ему нужно тщательно продумывать каждый шаг, но этот омерзительный болван, похоже, вообще не думает наперед. «Моя армия готова к маршу. Бухта Ренда сгорела, и мы должны скорее выдвигаться. Король Скорбь, объединив наши силы, мы сможем добиться того, что нам нужно». «У меня больше 140 кораблей», – фыркнул Скорбь. «Это больше, чем может выдержать побережье. Твоя армия может идти по старым имперским дорогам в глубине материка, пока нарукайцы грабят прибрежные города». «Нам нужен более конкретный план», – заявил Утрос. «Это война, а не игра». Скорбь отшвырнул обглоданную кость и осушил кружку с элем, недовольно глядя на генерала. «Любая война – это игра. Зачем беспокоиться?» «Мы должны согласовать цель», – Утрос попытался сдержать раздражение. «Нашей главной задачей должна стать Танимура, сердце древнего мира. Это лучший способ уничтожить врага». Скорбь скрестил на груди мощные руки. «Танимуре есть чем поживиться? Я о ней почти не слышал». Информация Утроса устарела больше, чем на 1000 лет, но он сохранял уверенный вид. «Танимура – богатый город, в котором полно женщин и потенциальных рабов. Захватив и разрушив его, мы выиграем войну». «Такого плана мне достаточно. Значит, отправляемся на север. После удара по Танимуре можно будет неторопливо обгладывать скелет древнего мира».